Глава 4. Дельта. Алишер не любил воду. Смотреть на нее еще куда ни шло, но находиться в воде ему не нравилось, и плавал он, по собственному мнению, чуть лучше, чем топор. Иногда, например, на занятиях спортом в колледже избежать воды было невозможно. Или вот сейчас. Выбравшись на песок и не переставая отплевываться, Алишер бросил взгляд на оставшийся далеко позади железнодорожный мост. Поезд, конечно, уже давно исчез из виду. Алишер затруднялся сказать, сколько ему пришлось добираться до ближайшего берега. Думал, что не доплывет. В конце концов, он невероятно устал. Но день даже не собирался заканчиваться, хотя солнце уже клонилось к горизонту. Если вначале Алишер просто хотел связаться с Кенджелом, теперь его больше занимал вопрос, что задумали те люди, которые, как и он, тайком пробрались в товарняк. Скрючившись в углу вагона между деревянными ящиками и канистрами, Алишер всю дорогу ломал голову над неразрешимыми загадками. Кто были те женщины в баре? Неужели то самое сопротивление? И как ему теперь сойти с поезда? Через час или два товарняк внезапно замедлил ход, словно услышал молитвы Алишера. Парень взобрался по лестнице наверх и приоткрыл люк, чтобы посмотреть, где они. Кажется, поезд сбросил скорость, чтобы пройти по узкому мосту. По обеим сторонам от моста раскинулось озеро, и на правом берегу виднелся город и замок на холме. Алишер вцепился руками в металлические поручни и постарался детально вспомнить карту. По всему выходило, что это должна быть Флора. Мост был невысокий и проходил почти над самой водой, 3 метра от силы. Можно было бы рискнуть и прыгнуть. Примериваясь к этой рискованной мысли, Алишер заметил, как в дальнем конце грузового состава тоже откинулся люк. Один за другим на плоскую крышу вагона поспешно выбирались люди и тут же бросались в воду. Сквозь слезы в глазах от встречного ветра Алишер насчитал 20 человек, потом сбился. Надо было решать, сейчас или никогда. Кенджел или загадка Флоры. Балансируя на предпоследней ступеньке лестницы, Алишер наконец убедил себя, что он все равно вряд ли сможет сойти с состава в другом, более безопасном месте. Скорее всего, поезд так и принесется через полстраны, ни разу не остановившись. Тогда Алишер резко втянул воздух в легкие и последовал примеру незнакомцев. День, казалось, уже не мог стать более безумным. Алишер плыл, сжав зубы и проклиная все на свете. Свой авантюризм, Кенджела, дурацкий план, барменшу. Последние метры до берега были просто невыносимы. Алишер уже видел серую каменную кладку на набережной. До нее было рукой подать. Но он не мог вдохнуть, и левую ногу свело судорогой. Закрыв глаза, он сделал последний рывок. Не хватало еще утонуть у самой цели. И, наконец, ощутил под ногами землю. И позволил воде вытолкнуть себя на песчаный берег. Флора. Отдышавшись, Алишер поднялся по разбитым ступеням с пляжа на заброшенную набережную. Высокая трава проросла между плитами мостовой, разбив набережную на 1000 ровных квадратов. Казалось, он стоит посреди зеленого моря. Он был здесь один. Загадочные люди из поезда бесследно исчезли. Наверняка они гораздо быстрее добрались до города, ведь для них это путешествие не было сюрпризом. И плыли они, скорее всего, к какой-то конкретной цели. И помогали друг другу. Алишера, неумело боровшегося с подводным течением, сильно отнесло к югу. Он направился вглубь дремучего парка. Едва угадывающиеся дорожки уводили все выше и выше в гору, и заросли никак не кончались, хотя за темными деревьями уже проглядывало что-то светлое, почти белое. Алишер карабкался вверх, с трудом продираясь через дикие кустарники, и то и дело вздрагивая от порывов ветра. Парень был насквозь мокрый. И как его только сюда занесло? Как он найдет Кенджела? Как попадет домой? Вот к чему приводит отсутствие четкого плана. Наконец он выбрался к останкам деревянной беседки на мощёной площади и понял, что скрывалось за парковыми зарослями и кто раньше чинно гулял по набережным вдоль озера. Перед ним возвышался королевский замок. Тот самый, что был виден с железнодорожного моста. Замок представлял собой ансамбль из белокаменных зданий, башен, террас и галерей, соединенных между собой воздушными мостиками и переходами. Там, где они не рухнули под напором разросшегося леса. За строениями пониже виднелась закрывавшая половину вечернего неба громада с высокими окнами и фасадом, испещренным выбоинами и трещинами. Запрокинув голову, Алишер в изумлении разглядывал редкие сохранившиеся витражи, в которых отсвечивали последние лучи солнца. Это было чертовски прекрасно. Он никогда прежде не видел ничего даже близко похожего на это место. Ни в жизни, ни на фотографиях. В отдалении послышался гул, и с каждой секундой он нарастал. Неужели самолет? Значит, это Кенджел или кто-то из его команды. Жаль, что темнеет и плохо видно опознавательные знаки. Алишер знал, что у патрульных снизу на крыльях есть синие звезды. Каждый сам должен был нарисовать на своей машине после назначения. Кенджел так волновался, что случайно нарисовал звезды с 6 лучами вместо 5, как на флаге. Изо всех сил Алишер всматривался в фиолетовое небо, ожидая появления самолета. Что, если это его брат? Как подать ему знак? Однако разглядеть ничего не удалось. Самолет пролетел с другой стороны от замка. Грохнул взрыв, и небо разорвала яркая вспышка. Алишер инстинктивно втянул голову в плечи и прижался к стене.